Глава вторая. Жертвы. Влад открыл рот, чтобы что-то спросить, но тут же его закрыл и поднялся со стула. «Я запомнил расположение фигур», — предупредил он Ваню и направился ко мне. Попаданец вместе со мной вышел в коридор, закрыв за собой дверь. Пристройка для слуг отличалась интерьером от основного поместья. Здесь все казалось простым, обыденным. Никто не ставил предметы роскоши на самые видные места. Мне по пути встретилось три картины, висевших на стенах. Но и то, это была работа какого-то из детей слуг. Очень талантливых, стоит отметить. Я бы от именитых художников отличить не смог. Но под рамкой красовалась подпись Кристины Проакулины. «Серег, ты чего завис?» – спросил Влад, когда я остановился возле картины. Задумался, почему это висит здесь, а не в поместье? «Нашел у кого спросить», – усмехнулся парень. «Верно. Давай-ка по пути зайдем к управляющему». Влад пожал плечами и пошел за мной. В конце коридора, соединяющего пристройку с основным поместьем, находился кабинет Виктора. С этого места он мог контролировать всех, кто проходил мимо. Я вошел без стука. «День добрый, ваше сиятельство», – поздоровался главный над слугами, сразу заметив меня. Он встал из-за стола, хотя раньше всегда сидя слушал мои распоряжения. Неужто это был знак уважения? «Добрый. Я к вам с личной просьбой. Замените картины в холле. Все, кроме тех, где изображен основатель рода Акулиных и мой дед». Одна из картин скрывала тайный ход, через которую можно было подсматривать за происходящим, а другая была со вшитыми рычагами для входа в клановое хранилище. Их бы при всем желании Виктор не смог снять. «Хорошо. Будут пожелания, на что их заменить?» Он спрашивал спокойно, без раздражения, словно его подменили. Или же в его отношении на самом деле что-то кардинально изменилось. «Да, на работы Кристины Проакулиной. Мне нравятся эти пейзажи». А вот теперь Виктор открыл рот, и я узнал его настоящего, по-прежнему удивляющегося моим просьбам. «Но это работы десятилетней дочери одной из служанок». Он говорил так, словно девочка недостойна такой чести, что в корне противоречило моему мнению. «Замечательно. Пусть все знают, что в нашем клане даже слуги талантливы». «Как скажете, ваше сиятельство». «Благодарю», – кивнул я и вышел. Коридор вывел нас в гостиную. Морф тихо лежал на столе. Веко у трактата было открыто, однако глаз заплыл. Это значило, что он до сих пор был погружен в себя. Я отпустил Елизавету, поблагодарив за помощь, и вместо нее оставил Влада. Сам же снова пошел за ключом от хранилища. Поднялся наверх, но в кабинете отца не оказалось, как и в детской, куда он изначально направлялся. И никто из встречающихся мне по пути слуг не мог ответить, где глава клана. Черт, ну не чертить же рунную схему, чтобы найти одного человека в огромном поместье. Еще бы он на звонки отвечал. Поиски привели меня обратно в подземную тюрьму. Там, возле портала, стояла Иванна и сверяла со списком всех заходящих. Это были мужчины, в основном старики, худые, в одних обносках. Судя по виду, жить им и без того недолго осталось. «Кто это?» – спросил я у ведьмы, отвлекая ее от работы. «Ты просил 50 жертв. Вот, пожалуйста», – ответила она, не отрывая взгляда от листка, а затем обратилась к вновь вошедшему. «Фамилия?» «Крысин», – хрипло ответил мужчина с вытянутым лицом, как у своего покровителя. «Проходите в любую свободную камеру», – ответила она, пропуская его. Я заметил, что в списке Иванны, не помеченных галочкой, осталось всего три фамилии. поэтому подождал, пока пройдут последние. Однако на этих трех переброска заключенных не закончилась. «А ты кто?» – спросили мы хором с Иванной, поскольку фамилии в списке закончились. «Крысин», – ответил молодой парень, у которого была ампутирована рука. «Крысин уже был», – ответила ему Иванна. «Значит, вас обдурили». Парень пожал плечами. «Ладно, тогда схожу за артефактом правды, и мы быстро узнаем, кто настоящий Крысин», – сказал я и демонстративно пошел к выходу. «Стойте!» – крикнул парень. «Вот и выяснили», – усмехнулась Иванна и указала лишней жертве на портал. «Шуруй обратно». «Может, договоримся? Я лучше быстро сдохну в вашем ритуале, чем буду дальше медленно умирать на каторге. С нижних уровней не возвращаются». Мы с Иванной переглянулись. Лишняя жертва была ни к чему. Да и зачем брать на себя еще одну смерть? Хотя, смотря на то, что осталось от парня, искалеченные 40 килограмм, мне не хотелось ему отказывать, как и разбираться, какое преступление он совершил. За парнем зашел отец и оттолкнул его. «Нечего стоять на проходе», – буркнул глава клана. «Все здесь?» «Даже на одного больше», – ответил я и кивнул на лже-крысина. «Иди обратно!» Отец повторил мою реакцию на эту новость. «Подожди», – остановил его я. «Там один из стариков не факт, что до вечера доживет. Пусть будет один запасной». Парень усмехнулся. Понимал, что его только что сравнили с вещью. Но не мог же я прямо сказать, что исполню его просьбу потом. «А что мне потом с лишним делать?» Начальник каторги прямо сказал, что никого обратно не примет, когда списывал для меня весь неликвид. Так отец называл тех, кто уже не мог трудиться на нижних уровнях изнанки. Тех, чья смерть была уже совсем близко. Тех, кто добровольно согласились сместить ее срок раньше положенного времени. Все это мы с ним обговорили еще с утра. «Я сам с ним разберусь», – пообещал я. «Ладно», – ответил мне отец и обратился к лишней жертве. «Тогда в камеру». Парень с улыбкой кивнул и пошел. «На кой тебе это надо?» – тихо спросил отец, когда Иванна закрыла портал и отошла. «Какая разница, где ему умирать?» – просто ответил я. «Там еще человек 100 на каторге ждет смерти. Я выбрал тех, кто мог сам дойти до портала. Может, и им жизнь облегчишь?» «Нет», – ответил я, а лицо невольно скривилось от такого предложения. «Пусть сами разбираются. Я им не меценат смерти». «А хорошо звучит», – похлопал меня по спине отец. «Как ты достал их так быстро?» – спросил я, переводя тему разговора в правильное русло. «Начальник каторги на 5-м уровне, мой давний приятель. Он с удовольствием помог и даже просил обращаться почаще», – ухмыльнулся отец. «У него что, бюджета не хватает на всех заключенных?» «Хватает. Но зачем кормить тех, кто больше не может работать, когда деньги на их содержание можно пересыпать в свой карман?» Я понятливо кивнул и продолжил. «Мне нужны артефакты передачи энергии». Теперь скривилось лицо у отца. Я хотел забрать самое ценное, что было в сокровищнице. С помощью этих артефактов один маг мог впитывать силу, которая автоматически переходила второму человеку, который носил специальный браслет. «Зачем?» «Не здесь. Теперь я кивнул на Юлю, спящую на матрасе за толстыми антимагическими прутьями. Отец молча протянул мне ключ». «Когда начнем ритуал?» – спросил он. «Вечером, когда морф закончит со своей схемой. У тебя есть еще одна камера для магов?» «Нет. Эти камеры больно дорогое удовольствие. Я на одну-то потратил 5 миллионов в свое время». «Сейчас деньги у меня водились, чтобы сделать еще парочку таких камер, однако на это совершенно не было времени». «Тогда, как скажу, отведешь меня в камеру к Юле», – попросил я. что ты задумал?» С прищуром спросил отец и кивнул в сторону выхода. Однако и в гостиной рядом с Морфом я не пожелал делиться своими планами. Вместо этого напрямую отправился к хранилищу и вышел оттуда через 10 минут с браслетами из зеленого минерала. Мелкие шарики пронзали белесые полосы точно у мрамора. Осталось придумать, как нацепить браслет для человеческой руки на книгу, чтобы не задеть свойства артефакта. Чтобы не вызвать у моего сотканного из кожаных страниц приятеля подозрений, браслеты убрал в карман, а ключ сразу вернул отцу. «Морф, ты закончил?» – спросил у трактата, смотрящего по сторонам единственным глазом. «Да, но для этой схемы понадобится большое помещение», – предупредил он. «Насколько большое?» «Ваш зал для тренировок подойдет. Думаю, там даже стену рушить не придется». От этих слов у отца дернулся глаз. Он недавно сделал ремонт во всем доме после нападения рода Огурцовых. А тут ему прямо говорили, что, возможно, придется снова стены ломать. Но он промолчал. Ведь жизнь Юли была куда дороже стен. «Тогда идем все готовить», — сказал я и взял книгу в руки. «Ты все-таки решил покончить с собой?» — хмыкнул Морф. «Не то чтобы мне тебя жалко, но я бы на твоем месте выбрал менее мучительный метод». «Это уже мне решать, а не тебе». «От меня еще что-то нужно?» — спросил отец. «Если не сложно, позови ко мне всех, кто хорошо рисует руны. Так мы справимся гораздо быстрее». Отец кивнул, а я пошел к лестнице. Влад посеменил за мной. И правильно, ведь я собирался внести в схему Морфа незначительные изменения. У клана был огромный зал для тренировок. Он занимал половину четвертого этажа. «Поместимся», — выдал Морф после того, как я поставил книгу так, чтобы он мог рассмотреть помещение. Слуги быстро принесли пакеты с кровью, заготовленные специально на такой случай. 100 литров крови? Неужто тут кто-то, кроме меня, постоянно рисует схемы?» — спросил я у служанки, когда она озвучила количество, которое скоро должны доставить из кухонного хранилища. «Нет, ваша светлость», — опасливо ответила служанка. «Для рун у нас обычно 5 литров хранится, а остальное для вашего нового кота. Этот белый пушистый зверь пьет ее, как молоко, да и вашего питомца подсадил». «Правильно, я давно Ленцу говорил, что лучше пить кровь, чем есть все подряд», — крикнул трактат, услышав ответ девушки. «Ладно, неси все, что есть, а питомцы перебьются до новой поставки», — сказал я. «Уж 100 литров нам должно хватить не то что на схему, а весь этаж кровью залить. Правда, слуги замучаются это оттирать, поэтому с остатками экспериментировать мы не будем». Я начертил 3 больших магических круга, соединяющихся в одной точке, а вокруг 50 малых, для тех, кто добровольно решил уйти из этой жизни. Подумал, хорошо, что есть на одного больше. Вдруг кто-то решит передумать в последний момент, тогда я быстро смогу заменить, и ритуал не остановится. Не буду же я кого-то уговаривать умереть. Бррр. Вскоре к нам присоединилась Мариса, Игорь Николаевич и Аркадий Викторович, который до сих пор находился у нас в гостях. А также 8 человек из рода Скорпионовых и Акулиных, которые разбирались в рунах. Я выдал всем инструкции, и мы начали совместную сложную работу. Самая большая сложность заключалась в том, чтобы никто не натворил ошибок, которые нельзя будет исправить. Поэтому задания давал максимально простые, а сложные рисунки оставлял для себя и Аркадия Викторовича. Профессионализму тестя я доверял почти как себе, а вот Мариса, бывало, путалась в незнакомых рунах. За 6 часов слаженной совместной работы мы нарисовали огромную схему для уничтожения проклятия 10 уровня. Для уничтожения сущности, сравнимой с Богом. Еще час у меня ушел на проверку и устранение незначительных косяков, в чем помогло чистящее средство, предоставленное слугами. По их словам, оно оттирает абсолютно все, и я в этом убедился, когда вместе с кровью с пола стерлась и краска. Потом предстоял долгий разговор наедине с отцом, чтобы в подробностях объяснить ему план. Когда за окном выглянула луна, со мной в зале для тренировок остался только Влад и Морф. Отправил остальных отдыхать, хотя отец Юли настаивал на обратном. Он очень хотел принять участие в спасении дочери, но я смог убедить графа, что его присутствие только помешает. Все это время взгляд Морфа был обращен к потолку. Это я специально следил, чтобы он не видел конечной схемы. Когда все было готово, я вышел в коридор и попросил слуг привести наших жертв. Сам же надел на запястье браслет-артефакт. «Морф, это для твоего же блага», — сказал я и открыл книгу на пустой странице. «Что ты задумал?» — насторожился трактат. Я вырвал на треть листок, отчего Морф закричал, свернул вырванную часть в трубочку и надел на нее браслет. Сложил листок так, чтобы все зафиксировать. «Ты что творишь?» – заорал трактат. «Мне же больно!» «Не притворяйся! Ты недавно сам себе листы вырывал, чисто для смеха!» Он успокоился. Так и думал, слишком наигранно. «Что ты задумал? Не смей!» – продолжала кричать книга. Но я его уже не слушал. Схема была нанесена на пол, и можно было действовать. Поэтому я положил Морфа на центральный круг. Через 10 минут пришли каторжники. Отъявленные убийцы были без каких-либо кандалов и вели себя спокойно. «Никто не передумал?» – громко спросил я, чтобы сразу разобраться с этим вопросом. А то по закону подлости кто-нибудь об этом скажет, когда я уже не смогу ничего сделать. Все молчали, мотали головами. Даже не хочу представлять, как фигово им жилось на каторге, если ни у кого даже сомнений нет в столь непростом решении. Но один из стариков все же подал голос, когда мы с Владом стали в предназначенные для нас круги. «Молодой человек, поверьте, то, что нам предстоит, куда лучший исход, нежели умирать в заточении. Здесь нет тех, кто мог бы передумать, уверяю вас», сказал старик, чье лицо закрывали длинные седые волосы и густая борода. Я кивнул в ответ. Дверь в коридоре была открыта, но по моей инструкции никто не заходил в зал. Первым стоял отец, а рядом с ним Юля и Света. Из-за плеча выглядывала Вика и остальные близкие мне люди. Они разве что не толкались, чтобы занять удобное место. «Влад, начинай», — указал я парню. Парень опустился на корточки и приложил руку к полу. Так ему было проще выпускать ману из источника. Лучи яркого света устремились к рунам, но не ко всем, а только к тем, что должны были соединить нас троих. Магия души охватила круги, где стоял я и лежал Морф. Руны начали свою работу, помогая Владу. В них были заложены точные условия для перемещения, ведь я не хотел остаток жизни прожить в теле книги, к тому же бессмертной. Белый свет устремился к нам обоим, заполнил круги, а затем поменялся местами. Я невольно закрыл глаза. А когда открыл, то глаз у меня уже был всего один. Осталось самое сложное. Я ощутил источник Морфа. Он был огромный, несмотря на столь малое несуразное тело, состоящее из страниц. Проклятая магия была черной, а ее каналы вмиг впились во все частички моей души. Это не было больно, в отличие от ноющей раны на 30-й странице, которую я повредил. Теперь представлял, на что пошел Морф ради своей шалости, и на что пошел я, чтобы не дать ему исполнить свою мечту и стать богом. я начал выпускать проклятую магию из источника трактата, точно так же, как делал это со своим телом. Краем глаза заметил, что заключенный в мое тело морф упал, словно он забыл, как стоять на ногах. Тьма заполнила остальную схему, но она не приближалась к Владу и морфу. Черные потоки устремились к смертникам и одновременно настигли каждого из них. Специальная руна обращала энергию в щупальца, что впились в тела 50 мужчин. Никто не кричал, хотя это было больно. Ведь тьма добралась до самых сердец и сделала так, чтобы они остановились. Вокруг меня начали сгущаться потоки маны, образовывая настоящую бурю. Книга открылась, и я ощутил, как ветер быстро перелистывает мои страницы. Как касается свежей раны. Но браслет был хорошо закреплен. Чернота куполом накрыла меня, а через пару минут ветер стих. Хорошо, что у морфа не было носа, потому что я понимал, где оказался. «Вот мы и встретились, мой господин», — раздался отовсюду зловещий голос. «Только я был не тем, за кого приняло меня живое проклятие».